сейчас будут вопросы. Но Браун по-прежнему не задавал никаких вопросов. Он мусолил свою самокрутку, пока от нее не остался дымящийся чинарик. Но когда стрелок похлопал по кисету, предлагая еще, Браун только мотнул головой. Золтан встрепенулся, собрался было высказаться, но смолчал. «А можно я расскажу?» — спросил стрелок. «Вообще-то я не особенно разговорчивый, но иногда надо выговориться. Ты рассказывай, а я буду слушать». Стрелок попытался подобрать слова, чтобы начать рассказ, но не сумел ничего придумать. «Мне надо отлить», — сказал он. Браун кивнул. «В кукурузу, ага». «Ясное дело». Он поднялся по лестнице и вышел в ночь. В небе мерцали звезды. Ветер бился, как пульс. Моча дрожащей струей пролилась на иссохшее кукурузное поле. Это он, человек в черном, заманил его сюда. Может быть, Браун и есть человек в черном? Может быть. Он отогнал от себя эти мысли, тревожные и бесполезные. Он может справиться с чем угодно, кроме одного, собственного безумия. Он вернулся обратно в хижину. «Ну что, ты решил наваждение я или нет?» — спросил Браун. Стрелок вздрогнул и на мгновение застыл на ступеньке. Потом неторопливо сошел вниз и сел на свое прежнее место. «Да вот пока думаю. А ты наваждение?» «Если да, то я как-то не в курсе». Ответ не сказать, чтобы особенно утешительный, но стрелок решил, что сойдет и так. «Так я начал протал». «Растет городок?» «Его больше нет. Я убил всех», — сказал стрелок, а про себя добавил. «А теперь я убью и тебя. Хотя бы по той причине, что мне надо выспаться. А так мне придется приглядывать за тобой. Как-то не хочется спать в один глаз». Как он до этого докатился? И зачем тогда гнаться за человеком в черном, если он сам стал таким же, как его враг? Браун сказал: «Мне от тебя ничего не нужно, стрелок. Разве что вот, когда ты уйдешь, мне хотелось бы остаться на этом свете. Я не стану тебя умолять сохранить мне жизнь, но это не значит, что мне неохота пожить еще». Стрелок закрыл глаза. В голове все плыло. «Скажи мне, кто ты?» — хрипло выдавил он. «Просто человек. Вполне безобидный и не желающий тебе зла. И если ты все еще хочешь рассказывать, я буду слушать». Стрелок молчал. «Ладно, я понял. Ты не успокоишься, пока я не попрошу тебя рассказать», — сказал Браун. «Вот я и прошу. Ты мне расскажешь про Тал?» Теперь слова пришли сами. Стрелок даже сам поразился тому, как он легко подбирает слова. Он заговорил. Поначалу какими-то вялыми, невыразительными рывками, но мало-помалу рассказ вылился в плавное, может быть, даже слегка монотонное повествование. В голове прояснилось. Его охватило какое-то странное возбуждение. Говорил стрелок долго, до поздней ночи. Браун слушал, не перебивая. И ворон тоже. Он купил мула в Прайстауне. И когда они пришли в Тал, мул был еще полон сил. Солнце зашло час назад, но стрелок продолжал идти, ориентируясь поначалу на отблески городских огней в небе, а потом на неестественно чистые звуки кабацкого пианино, на котором играли Эй Джуд. Дорога заметно расширилась, как река, вбирающая в себя притоки. Вдоль дороги стояли столбы с искровыми фонарями, но их свет давно умер. Стрелок уже не помнил, когда закончился лес. Теперь он сменился однообразным, унылым пейзажем прерий. Безбрежные заброшенные поля заросший низким кустарником и Тимофеевкой, жалкие лачуги, зловещие, брошенные поместья, хранимые сумрачными, словно погруженными в тяжкие думы особняками, где, несомненно, водились демоны. Покинутые всеми скособоченные хибары, откуда люди ушли либо по собственной воле, либо их вынудили уйти. Редкую хижину поселенца, оставшегося на месте, выдавало разве что одинокое мерцание точечки света во тьме по ночам, а днем угрюмое, явно вырождающееся семейство, молча трудившееся на своем чахлом поле. Здесь в основном сеяли кукурузу и еще бобы или горох. Случалось даже, что какая-нибудь отощавшая коровенка тупо таращилась на стрелка сквозь прореху в ободранной покосившейся изгороди. Четыре раза мимо проехали почтовые кареты, две навстречу, две в ту же сторону, что и стрелок. В обогнавших его каретах почти не было пассажиров. Тех, что катили в обратную сторону, к лесам на севере, народу было побольше. Иногда попадались и фермеры на своих шатких повозках. Они старательно отводили глаза, чтобы не встретиться взглядом со странником с револьверами. Унылый, уродливый край. С тех пор, как стрелок покинул Прайстаун, дождь шел два раза, и оба раза как будто нехотя. Даже трава Тимофеевка была желтой и вялой. Эта страна не для жизни, разве что быстро пройти ее и забыть. И никаких следов человека в черном. Но, возможно, он сел в карету. Дорога изогнулась дугой. Сразу за поворотом стрелок остановился и глянул вниз, на Тал. Городок расположился на дне чешевидной долины, поддельный самоцвет в дешевой оправе. Кое-где горел свет, в основном огни сосредоточились там, где звучала музыка.